Иван Антонович лежал молча на подушках, и его рука, сжатая в кулак, повисла. Все громче становились его глубокие вдыхания, веки постепенно опускались. Он, казалось, засыпая, продолжал видеть картины мести, которые так испугали старика Вячеслава. Внезапно он приподнялся. Одновременно Улузьев и Чекин в соседней комнате прекратили игру и вскочили. Послышался совсем близко ружейный выстрел, непосредственно за ним грянуло еще несколько выстрелов, и стали доноситься издали несвязные звуки. — Что такое? — воскликнул Улузьев. — Стреляют в такой час! Он и Чекин тотчас же надели свои гренадерские шапки, отвели курки пистолетов, лежавших в стороне на столе, и, взявшись за рукоятки шпаг, ожидали дальнейших событий. Иоанн Антонович схватил за руку Вячеслава и шепотом сказал ему: — Ты слышишь? Это идут мои освободители. Господь, карающий врагов, помоги им. Некоторое время в обеих комнатах царила глубокая тишина. Лишь едва слышны были дыхания прислушивающихся и тихий молитвенный шепот старого Вячеслава, упавшего на колено у постели Иоанна Антоновича. Шум снаружи становился все резче, все ближе, и скоро можно было расслышать приглушенные и как бы издали доносившиеся возгласы. — Да здравствует Иоанн Антонович, наш законный царь! — Ты слышишь, Вячеслав, ты слышишь это? — крикнул Иоанн Антонович. — Это они. Мне принадлежат теперь престол и власть. Недаром приснился мне мой отец. Вячеслав продолжал молиться. Иоанн Антонович вскочил с кровати и стоял в одном нижнем белье посреди комнаты, вытянув вперед шею и расставив руки, причем его глаза светились с лихорадочным блеском. Вот раздался глухой гул слов, сказанных Мировичем в скважину замка. — Ты слышишь, Чекин? — сказал Улузьев. — Ты смеялся, когда я говорил о нашем приказе. Тяжелый час настал. Господи Боже ты мой, зачем я был назначен в этот корпус? — Будешь ли ты колебаться, когда надо будет действовать? — спросил Чекин. — Нет, — ответил Лузьев, — я верен долгу службы. Еще раз раздались слова Мирович. Иван Антонович бросился в переднюю. Испуганный Вячеслав вскочил и побежал за ним. — Отворяйте же! Отворяйте! — крикнул Иван Антонович обоим офицерам. — Ведь вы слышите, что там мои освободители! Вы ведь слышите, что я ваш император, ваше счастье, что вы присутствуете при моем освобождении. Офицеры обнажили свои шпаги. — Назад! — воскликнул Лузьев. — Вы не должны входить в эту комнату, это противоречит предписанию. — Какому предписанию? — закричал Иоанн Антонович. — Кто здесь смеет приказывать? Откройте сейчас же, или, честное слово, через час ваши головы будут сняты с ваших плеч. «Назад!» — закричал Чекин, угрожая шпагой. Вячеслав обхватил Иоанна Антоновича и увлек его к порогу спальни. Загремели удары топоров в двери. Все громче стучали они. В одном месте уже виднелось лезвие топора, и щепки от ломаемой двери летели в комнату. Иоанн Антонович вырвался от Вячеслава и, бросившись на офицеров, сверкая глазами, вне себя крикнул: «Вы не хотите открыть?» «Теперь время!» — сказал Чекин. — Дальше медлить нельзя. У нас нет других средств воспрепятствовать его освобождению. Большой кусок доски отлетел от двери и упал почти посреди комнаты. Через образовавшееся отверстие можно было видеть блестящее острие топора. Чекин поднял шпагу и направил ее к груди Иоанна Антоновича. — А, разбойники! Безбожные разбойники! — крикнул тот, быстро повернувшись, так что шпага задела только его плечо. Он бросился на Чекина, нечеловеческим усилием вырвал у него шпагу и сломал ее острие. — Улузьев! — крикнул Чекин. — Улузьев, помоги, или они, наверное, уведут его. Улузьев был бледен, как смерть. Подняв шпагу, он нанес удар Иоанну Антоновичу в бок. Из раны брызнула кровь. Жалобным стоном подбежал к ним Вячеслав и поддержал шатавшегося раненым. — Проклятые разбойники! «Проклятые убийцы!» — крикнул Иван Антонович с искаженным от бешенства и боли лицом. Еще раз вырвался он из рук Вячеслава и набросился на Улузью. Тот направил против него шпагу, и острая сталь вонзилась в грудь Иоанна Антоновича. Но он ухватился за клинок, вырвал его из раны и, сдавив обеими руками горло Улузьева, стал душить его. Тогда Чейкин поднял шпагу и, подойдя сзади, верным ударом вонзил в спину Ивана Антоновича свою сломанную шпагу. Он попал удачно. Клинок вонзился под левый бок и пробил насквозь сердце. Руки Иоанна Антоновича выпустили шею поручика и бессильно повисли, а сам этот несчастный скрипящим стоном упал на землю. Несколько конвульсий потрясли его тело, затем все стихло, и он лежал лицом вниз, плавая в собственной крови. В ужасе подошел к его трупу Улузьев и тихо прошептал: «Это не я, не я пронзил его сердце, но разве его кровь не падет на мою совесть?» Старик Вячеслав опустился на колено, и глухие неясные стоны стали вырываться из его груди. Он перевернул мертвого, закрыл его неподвижные глаза и нагнулся над его бледным, искаженным лицом. Жутко было слышать рыдания старика, белая борода которого окрасилась кровью убитого. Все яростнее рубили двери осаждающие. Чекин взял ключ со стола и со скрипом открыл замок. Массивные двери распахнулись. Через порог тюрьмы проникла толпа во главе с Мировичем и огласила ее криком: «Да здравствует Иван Антонович, наш законный император!» «Здесь ваш император», — холодно сказал Чекин, в то время как Улузьев закрыл лицо руками. В ужасе подались солдаты назад. Мирович со страшным криком бросился к трупу. Он ощупывал лицо умершего, положил свою дрожащую руку на его сердце, но не различал больше ударов. Тело начинало коченеть, и кровь у раны стала запекаться. Солдаты были так поражены этим неожиданным исходом, что в страхе и ужасе отступили, и никому из них не пришла в голову мысль отомстить этим двум офицерам за смерть узника, которого им хотелось возвести на престол. — Прочь, бунтовщики! — закричал Чекин. — Благодаря вам пролилась эта кровь, так как вы в безумном ослеплении нарушили присягу. Мы же исполнили свой долг и спасли отечество. Некоторое время Мирович стоял на коленях рядом с Вячеславом. Он неподвижно глядел на покойника, и мрачное отчаяние выражалось на его лице. — Моя участь решена, — сказал он, наконец, беззвучным голосом. — Но жаловаться недостойно мужчины. Моя жизнь была поставлена на карту. Я проиграл. Бедная Аделина, если б ты могла забыть меня. Он встал и уверенным шагом направился к выходу мимо солдат, которые в ужасе расступались перед ним. Комендант и его адъютант сидели перед караульней. Песков и его солдаты стояли перед ними, направив на них ружья и следя за каждым движением пленников. — Уже свершилось! — крикнул радостно Песков, увидев приближающегося к ним Мировича. — Царь освобожден! — Свершилось то, что было предрешено судьбой, — ответил Мирович. — Император освобожден от всех земных страданий и забот. — Игра, ваше превосходительство, кончилась, — сказал он, обращаясь к коменданту, — и я проиграл ее. Теперь я ваш пленник. Он подал генералу шпагу, а Песков с солдатами в ужасе попятились назад. — Что вы сделали, несчастный? — сказал Бередников. — Значит, это был ваш план. О, Господи, какая пропасть раскрывается перед моим взором! Но теперь мне надо исполнить мои обязанности. — Идите сюда! — приказал он солдатам, испуская глубокий вздох, в то время как последние медленно возвращались от дверей тюрьмы. — Степень вашей виновности будет установлена после. Может быть, вы действовали в ослеплении. Солдаты молча исполнили его приказание и выстроились во фронт у дверей прохода. — Дайте мне свои шпаги, — приказал Бередников офицерам, принимавшим участие в заговоре. — Идите в свои комнаты. Приставить по два часовых у каждой двери. Сержанта Пескова я арестую. При гробовой тишине были исполнены все его приказания. Заговорщики, офицеры и Песков были уведены, и ни один из них не проронил ни слова. Все были сражены таким неожиданным, ужасным исходом задуманного предприятия. — Я передаю вам командование крепостью, — сказал Бередников, обращаясь к своему адъютанту. Я вам передаю все мои права и полномочия. Прикажите поставить ворот пушки, причем офицеры должны сами служить при орудиях, и пусть стреляют в каждого, пытающегося бежать. Я должен ехать в Петербург, чтобы доложить о неслыханном злодеянии и кровавом исходе восстания, а также отдать в руки главного зачинщика. Мне жаль, — с грустью сказал он Мировичу, — вы были дельным офицером и могли бы посвятить свою жизнь лучшему делу. Я должен заковать вас, и надеюсь, что с вашей стороны не будет попытки бежать, так как вас ждет тогда верная смерть. Мирович не произнес ни слова. В глубоком молчании быстро надели ему ручные кандалы. Бередников приказал 20 конным гренадерам переправиться через Неву, назначил над ними для команды офицера и, еще раз напомнив своему временному заместителю обращаться с величайшей бдительностью с орудиями, направился к наружным воротам крепости. Лошади гренадеров находились уже на пароме. 5 человек должны были сесть в лодку командира вместе со связанным Мировичем, гребцы были заняты отвязыванием цепи. Взволнованный комендант приказал посадить в лодку Мировича меж 2 гренадер. Сам он сел против пленника, весла погрузились в воду, и, прорезая волны, лодка последовала за паромом с лошадьми и солдатами, уже достигшим середины широкой реки. Жизнь при дворе потекла своим обычным чередом среди всякого рода развлечений. Императрица устраивала в Эрмитаже свои маленькие вечеринки, которые раз или два в неделю чередовались с большими придворными празднествами. На последних придворная знать вовсю развертывала свой сказочный блеск, и по временам на них получали свободный доступ также и простые граждане столицы, без всякого приглашения и лишь при условии появления в тех костюмах, которые предписывались придворным этикетом. На всех этих больших празднествах, как и в тесном кругу своих приближенных, императрица выказывала по отношению к каждому самую любезную приветливость. На этих больших общедоступных собраниях она свободно и непринужденно расхаживала среди по большей части незнакомой ей публики, с благосклонной снисходительностью, обращаясь к некоторым из граждан, спрашивала их имена, интересовалась их делами, и даже Потемкин, который был постоянно вблизи нее в ожидании приказаний, при подобных обходах должен был следовать в порядочном отдалении за нею, чтобы никоим образом не мешать свободному доступу к ней ее гостей, толпа которых то приливала к ней, то снова убывала. Лицо государыни сияло беспечным весельем, ее разговор был оживленнее, чем когда бы то ни было, к тому же она умела с одинаковым мастерством и уверенностью сказать какому-нибудь ремесленнику грубое и крепкое словцо на русском языке и соперничать с Дидро в остроумных афоризмах и тонкой игре слов. В то время не было ни телеграфа, ни прессы, и никто не осмеливался распространять неблагоприятные вести по императорской почте. Поэтому население Петербурга и не подозревало ничего об опасном положении Румянцева на турецких границах, равно как о возраставшей опасности, которую угрожал из яицких степей пугачевский бунт. Тем более, что солидные коммерсанты, получавшие через своих агентов случайные вести из южных областей империи, остерегались говорить о них. Несмотря на это внешнее веселое спокойствие, императрица испытывала боязливое беспокойство и томилась под гнетом забот. Ей необходима была вся ее чрезвычайная сила воли, чтобы удержать улыбку на своих губах и гордую самоуверенность во взоре, так как в действительности ее положение было плохо и довольно опасно. И никто так ясно, как она сама, не сознавал той опасности, которая угрожала ее, по-видимому, непоколебимому могуществу, ее влиянию при всех европейских дворах. Если бы Румянцев был разбит, или ему пришлось отступить перед превосходящими его силами турок, если бы он не одержал решительной победы и не добился заранее намеченных условий мира, то рассеялся бы орел русского оружия на востоке, и Екатерина Алексеевна была бы вынуждена отказаться от Польши. Это грозило бы ей уничтожением всех ее смелых планов относительно присоединения польских провинций и учреждения продолжительного протектората над Речью Посполитой. Угроза этому уже существовала, Достаточно было одного ухода войск, которые Салтыков повел к турецким границам, и враги России вздохнули и напрягли бы все свои силы против ее гнета. Но раз русская политика сделала бы такой решительный шаг назад, то с ее влиянием в Европе, основанным на страхе перед нею, уже был бы покончен. Не было сомнений, что король прусский предусмотрительно отступит, что Австрия, едва скрывавшая свою вражду и зависть, присоединится к Франции, и что Англия потребует в качестве вознаграждения за свой союз значительных привилегий в русской торговле. Не меньшая опасность грозила императрице внутри империи. Пугачев совершенно подчинил себя далекие области на Урале. Он даже склонил на свою сторону могущественнейших киргизских старшин. Его войска, которые он с железную энергию держал в строгой дисциплине, своей численностью уже далеко превосходили 100 тысяч, и его конные отряды с каждым днем разъезжали все ближе и ближе к Казани, так что ее комендант все настоятельнее просил императрицу о подкреплении. Князь Голицын, который, собрав войска, выступил против Пугачева, понес чувствительное поражение и не был в состоянии приостановить дальнейшие движения Пугачева. Положение было тем опаснее, что еще были в полной силе впечатления, вызванные некоторым подобием русского парламента в виде комиссии для слушания наказа по составлению нового уложения, которое была созвана императрицей за несколько лет перед тем в Москве. Все сословия империи, духовенство, дворяне, горожане, свободные хлебопашцы должны были послать в эту комиссию своих выборных. Это странное собрание, члены которого в большинстве не умели ни читать, ни писать, и не имели ни малейшего понятия ни об общественной жизни, ни о правах общества, заседала в одном из огромных зал Московского Кремля. Желала ли императрица, благодаря этой комиссии, снискать новые выражения удивления в Западной Европе? Думала ли она о том, что благодарность народа создаст противовес признакам тайного, но все заметнее проступавшего нерасположения, которое выказывало к ней чужеземки, родовитое московское дворянство? Только она предложила на обсуждение этому замечательному собранию свой наказ, касавшийся составления свода законов. Хотя многие из депутатов едва ли имели понятие, что им делать на своих заседаниях, но вскоре в этой комиссии обнаружился тот здоровый инстинкт, который живет во всех парламентских собраниях. При обсуждении наказа императрицы стали раздаваться громкие голоса, требовавшие предоставления отдельным властям империи право определять размеры обложения, и, что было еще опаснее, некоторые громко требовали совершенного освобождения крестьян, уничтожения крепостного права. Весть об этих совещаниях комиссии через тех же выборных достигла провинции. И благодаря этому обнаружилось заметно усиливавшее изображение среди сельских обывателей, громко благодаривших государыню за то, что она лично пожелала выслушать мнение народа о законах. Но в то же время дворянство угрожало противопоставить благим намерениям императрицы свои корыстолюбивые интересы. Дело дошло до бурных сцен в комиссии. Большинство представителей помещиков и дворян грозно заявляло, что уничтожат всякого, кто осмелится поставить на очередь вопрос об их правах собственности над крепостными. Беспорядок еще увеличился, благодаря тому, что в лагерь дворян пришел граф Шереметьев, богатейший помещик в России. Он стал во главе стремившихся к реформе и громко объявил, что лично он готов дать полную свободу всем своим крепостным. Волнения, вызванные вестями о деятельности этой комиссии, проникшими вглубь России, становились все опаснее, благодаря победоносному шествию вперед Пугачева, так ведь и он объявлял в своих прокламациях об освобождении крестьян и уничтожении крепостного права. Раз ему удалось бы подступить к Москве с массами стекавшихся к ним крестьян, в ореоле победы над помещиками, против которых он энергично натравливал крестьян, предавая землевладельцев в полное распоряжение последних, которые не останавливались перед жесточайшей расправой с ними, если бы ему удалось овладеть первопрестольной столицей Российской империи и добиться там признания себя действительным императором Петром Федоровичем, то власти Екатерины Алексеевны был бы нанесен смертельный удар. Разумеется, императрица обнародовала манифест, в котором объявила Пугачева обманщиком и государственным изменником и повелела подвергнуть его наказанию. Но этим и исчерпывалось дело для официального придворного мира и для населения Петербурга. Однако, несмотря на то, и сама императрица вполне сознавала, какой серьезный оборот принимало все это, и какая опасность со всех сторон угрожала ее власти и основам ее царствования. Осознание, что иностранные дипломаты при ее дворе, а следовательно, европейские кабинеты были совершенно точно осведомлены относительно ее опасного положения, увеличивало ее заботы и огорчения. Все эти заботы еще тяжелее угнетали Екатерину Алексеевну, потому что ей приходилось совершенно одной нести их, и у нее не было такого преданного человека, перед которым она могла бы откровенно излить свою душу. Нередко с ее губ уже готово было сорваться признание, которое облегчило бы ее, или просьба о совете в те минуты, когда пред нею стоял Потемкин, и когда она смотрела на его гордое, прекрасное, сиявшее мужеством и силой воли лицо. Но гордость и недоверие повелительницы подавляли слова, рвавшиеся из сердца любящей женщины, так как Потемкин никогда не говорил с нее о положении государства, и об угрожавшей опасности у него на языке были лишь пылкие слова страсти, и все его мысли, по-видимому, были исключительно заняты изобретением и устройством все новых и новых празднеств. Императрица негодовала из-за того на Потемкина. Или он был ослеплен и довольно ограничен, чтобы не видеть всех тех опасностей и рассматривать расположение императрицы как средство поразвлечься, или у него был довольно низкий образ мыслей, склонный использовать лишь для себя господство его повелительницы, пока оно продолжалось, и тотчас же отвернуться от нее, когда должен будет наступить опасный оборот вещей. При виде этого безразличия фаворита в сердце императрицы часто пробуждалось горькое чувство презрения. И, пожалуй, в конце концов, она сочла бы его недостойным ее расположения, если бы не было столь властно впечатление его мужественной красоты. И у Панина государыня не находила совета. Он умел только упрекать Орлова, который своевольным перерывом переговоров при Факшанах упустил благоприятное время для заключения мира с турками и не мог указать ей никакого другого исхода, кроме того, как прямо обратиться в Константинополь и, подкупив визиря, добиться у нового султана сносных условий мира. Лень и нерадение министра иностранных дел, который часто по целым неделям не читал поступавших депеш и был удобен только тем, что редко возражал ее воле и никогда не противоречил, теперь, когда она нуждалась в его мужественном и сильном содействии, становились для нее опасными. Орлов, с тех пор, как Потемкин был назначен генерал-адъютантом императрицы, избегал видеть ее наедине. И хотя перед придворными ее обращение с ним нисколько не изменилось против прежнего, все же между ним и ею вырастала весьма ощутительная для нее самой стена отчуждения. Тем живее она вспоминала теперь о минувших временах, когда безумно смелое мужество Орлова и его беспощадное презрение ко всякой опасности являлись для нее твердую опорою при всех затруднениях и препятствиях. Долго гордость императрицы и мучительные чувства женщины боролись против неотвязного желания призвать на помощь князя Орлова. Но необходимость самосохранения и робкое чувство беспомощного одиночества на так тяжело доставшемся и угрожаемом со всех сторон престоле взяли